Часть пятая. Развяжите его, пусть идет. Служение братству. К концу 30-х годов 16-го столетия северные нидерландские провинции еще имели почти полную независимость от империи Габсбургов, которые, как известно, были ревностными католиками и через войны и династические браки покоряли все больше территорий на севере Европы. Тяжелое дыхание еще молодого, но уже влиятельного императора Карла V чувствовалось в нижних странах все острее, но провинция Гронинген еще сохраняла свою свободу, поэтому религиозные преследования здесь чувствовались слабо. Мэн оказалось, что можно надеяться на спокойную жизнь, ведь он сделал все, что повелел Иисус. Как некогда в случае с мертвым Лазарем, камень, застилающий свет истины в его жизни, был отвален. В Вифании по приказу Иисуса это сделали друзья Лазаря, пришедшие скорбеть о нем. В Фрисландии также нашлись верные люди, которые помогли Мэна увидеть свет. Он вышел из пещеры ложной религии, из могильной тьмы обрядов, встал с жесткого каменного ложа догм, суеверий и традиций. Солнечный свет Божьей жизни ослепил, пьянил его. Он уже видел Иисуса, стоящего с учениками. Но если бы он только мог посмотреть на себя со стороны. Даже выйдя из могилы и глубоко вдыхая свежесть Божьего присутствия, Мэнна все еще стоял, обвитый погребальными пеленами страха и индивидуализма. Для него, как некогда и для раннего Лютера, спасение было личным, а не церковным фактом. Ему казалось, что есть только Бог и Он. В каком-то смысле это была правда, но это была только часть правды. Вряд ли мы когда-нибудь поймем чувство Лазаря, вышедшего из могильной пещеры на свет. Но можно не сомневаться, что в первую очередь он увидел не плачущих сестер, не испуганные лица своих друзей и даже не яркое палестинское солнце. Его взгляд не мог миновать лучистый глаз Иисуса. Лицо Иисуса было первое, что увидел Лазарь после пробуждения из могильной тьмы, и чувство радости от встречи с ним объяло всю душу воскресшего к жизни. Именно это чувство встречи с Иисусом всегда переживает человек, восставший от греховного сна. Именно Иисуса он видит по возрождению и воскресению к новой духовной жизни. Все вокруг окрашено в розовые тона. Да и возможно ли что-то худое, если Иисус рядом? Любой, родившийся свыше и переживший встречу с Иисусом, имеет законную уверенность в спасении и радость новой жизни. Но день продолжается, и через короткое время Иисус говорит: «Развяжите его, пусть идет». Возможно, что только в этот момент Лазарь обратил внимание на себя и на окружающих его друзей. Его взгляд скользнул по белым, пропитанным пахучим алоем пеленам, и он внезапно понял, что еще не свободен. Руки и ноги стеснены, тело ноет от тугих пелен, но вот подходят друзья, и, возможно, не до конца понимая, что происходит, начинают сперва робко, а потом все более решительно срывать с Лазаря погребальные лохмотья. Теперь он с ними. Теперь он свободен и может снова радоваться жизни. Как часто рожденные свыше остаются связанные по рукам и ногам погребальными пеленами. Для каждого они могут быть различны. Старые привычки, подобно зарубцевавшимся ранам, ноют и дают о себе знать в новой жизни. Вряд ли стоит обманывать себя надеждами, что после истинного покаяния никаких следов греха уже не останется. Господь действительно снимает всякую вину греха и освобождает от наказания за грех. Но пятно греха, сделанного в прошлой жизни, остается. Голос плоти по-прежнему взывает достаточно громко. Лютеру принадлежит выражение, что плоть имеет обыкновение угрожающе роптать. Ее глухой ропот человек чувствует еще долгие годы. Но Иисус не оставляет Лазаря в пеленах. Он повелевает снять их. «Развяжите его, пусть идет». В этом нужна помощь братьев и сестер. Только в общении со святыми воскресшие к новой жизни могут освободиться от уз и старых связей. Именно поэтому так важна церковь и братское общение. Именно в общении и взаимопомощи происходит освобождение от погребальных уз. Поэтому Господь не просто спасает людей, а создает церковь из спасенных. В Исландии тоже была церковь Христова, но она была слаба и рассеяна. Как овцы, не имеющие пастыря, братья прятались по лесам и маленьким хуторкам. После мюнстерской трагедии трудно было говорить о взрослом крещении, опасно было собираться вместе. Одним из лидеров крещенцев в эти годы был Обе Филлипс и его брат Дирк. Это был тот самый Обе, который крестил Мэна и исчез ранним утром из дома Янсов. Зима 1537 года застала молодую семью Симонсов в Альдерзуме. Это, возможно, было самое спокойное время в жизни Мэна и Гертруды. Молодая жена работала по хозяйству, а Мэна мог проводить недолгие зимние дни за книгами. Часами он читал и перечитывал библейский текст и писал. Именно здесь, недалеко от Гронингена, он начал писать свою самую знаменитую работу «Фундамент», которая со временем стала настольной книгой крещенцев. Но спокойная жизнь продолжалась недолго. Студеным январским вечером в дом Ульриха, где жили Симонсы, пришел Питер Янс. Он рассказал, что утром был на базаре в Гронингене и слышал, как глашатай от имени бургомистра объявил, что скоро в город должны войти войска императорского наместника Фрисландии Схенка ван Таунтербурга. Через ворота, печально опустив голову, выходил небольшой отряд герцога фон Гельдерна, который так мирно и толерантно управлял этой провинцией последние 22 года. Власть менялась. Приход войск наместника означал изменения и в религиозной политике. Вместе с войском наместника, сверкая золотыми шпорами и роскошным плащом поверх брони, в город въезжал епископ. Слуги несли расшитые золотом папские штандарты на высоких шестах. Люди на площади испуганно жались к стенам, ветер тревожно завывал по узким улицам, но солнце светило чисто и ясно. Похоже, что буря будет еще не скоро. Мэна стал расспрашивать Питера о семье и детях. Он давно знал этого, уже не молодого человека, который серьезно и рассудительно смотрел на мир и на церковь. Питер несколько лет посещал собрания крещенцев, но открыто присоединиться к ним не решался. Глядя на его взволнованное лицо, Мэна не мог понять, почему Питер пришел к нему и для чего рассказывает о приезде епископа. Только ли для того, чтобы поделиться свежими новостями? «Что будет с нами?» — с тревогой спросил Питер. Он снова перескочил с разговора о семье на воспоминания сегодняшнего дня. «А почему ты беспокоишься?» — с некоторым лукавством переспросил его Мэна. «Ты же правоверный католик?» Питер не ответил. «У нас в Гронинге немного братьев, которые собираются в разных местах. Что будет с ними?» Мэна молчал. Он знал, что в Гронингене действительно есть немало крещенцев, но посещал он их редко. Приход Питера и известие о смене власти не только обеспокоили Мэна, но и заставили его задуматься о братстве. Он знал, что в Гронингене не было сильного руководителя, и общины как таковой не было. Были только братья и сестры, которые с тревогой смотрели в будущее. Кто соберет и поддержит их годину испытания? Его мысли прервал негромкий голос Питера. «Мэна, я хочу, чтобы ты крестил меня». «Почему я? Ведь я не служитель». «Ты дитё Божье. Я вижу это очень ясно, и к тому же у нас в Гронингене нет служителя. Но ведь я еще никого никогда не крестил. Значит, я буду первый». Почему он такой настойчивый, пронеслось у Мэна в голове. Неужели это Господь? Он боялся домыслить до конца то, что чувствовал сердце. Неужели это Господь зовет его в служители? «Я не уйду отсюда, пока ты не крестишь меня. Я хочу быть с вами до конца, какой бы он ни был». Питер говорил твердо и уверенно. Стены дома куда-то исчезли, в небесах запел ангельский хор, но никто из жителей Ольдерзума его не слышал. Прошло несколько недель, и поздним февральским вечером, когда все уже стали расходиться по своим комнаткам, шкафам, в окна постучали. На пороге стоял Обе Филлипс. Он всегда появлялся неожиданно и тревожно. «Не случилось ли чего?» — подумал Мэна. «Мэна, я не один», — загадочно улыбаясь, сказал Обе. «Со мной двое братьев». «Пусть заходят», — ответил Мэна. Ульрих уже спал, и братья осторожно прошли в Авин, центральную часть дома. Они сели на теплые камни и стали рассказывать о жизни крещенцев. Один из братьев по имени Ян рассказал, что 24 октября прошлого года в дом Германа и Гериты Янсов пришли солдаты и арестовали их. «Ты знаешь, какое обвинение им предъявили? Их вина была в том, что они предоставили в своем жилище убежище Мэна Симонсу, бывшему священнику Витмарзума, принятому в общество перекрещенцев». Мэна с ужасом смотрел на братьев. «Не может быть, — думал он, — неужели Герман и Герита в тюрьме? И это из-за меня, из-за меня!» Он с ужасом подумал, что если бы солдаты пришли на какой-нибудь месяц раньше, то застали бы в этом доме и его, и Гертруду. «Они опоздали всего на месяц», — думал он. Лавина переживаний прокатилась в его душе. Он вспомнил глаза Гериты, который с какой-то загадочной грустью смотрел им вслед, когда они уезжали в Гронинген. «Это конец», — голосом стучало у него в сердце. «Я больше никогда их не увижу». Словно читая его мысли, Обе прервал рассказ Яна. «Ты себя не вини. Мы знаем, что нас ждет в этом мире, либо плаха, либо костер. Иисус прошел дорогой страданий, и мы должны идти по его стопам, если только мы истинные ученики его». Ян, как бы поддерживая его, продолжал. «Не страдания беспокоят нас, а то, что нет у нас братьев, способных наставить и повести к Царству Небесному. Нет единства, некому защитить и слово доброе сказать». В разговор снова вмешался Обе. «Мена, ты должен помочь братьям. Ты должен собрать и возглавить общину в Гронингене». Мэна ожидал всего, но только не этого. Это было настолько неожиданно, что он даже не знал, что сказать. Ветер в трубе завыл еще злобнее, скрипнула дверца комнаты шкафа, из-за нее робко выглянула Гертруда. А как его дом? Он снова вспомнил то ли мечту, то ли видение. Он снова отчетливо увидел себя, возвращающегося с поля, залитая солнцем дверь родного дома, ватага ребятишек, выбегающих ему навстречу, и женщина, закрывающая рукой глаза от яркого света. Что это? Где это было? Разве это было? А теперь уже и не будет. Не будет никогда. Комок подступил к горлу. «Нет, я не могу пойти на это». «Мэна», — продолжал Обе, — «ты хороший проповедник, тебя слушают, за тобой люди идут. Неужели ты скажешь Господу «нет»? Ты должен сбросить узы страха и мечты о спокойной жизни. Иисус повелел нам развязать тебя и направить к его народу. Его овцы не имеют пастыря, меч поднялся на них. Неужели ты останешься на печи? Господь найдет пастыря своему народу, но что будет с тобой?» Обе замолчал. Никто не смел нарушить священную тишину. Мэне показалось, что в дальнем углу дома, под потолком у перекладины, он смутно различал чей-то облик. Только лик. В глазах не было укора и нажима, только грусть и ожидание. «Господи, почему ты так смотришь на меня? Скажи мне ясно, что я должен идти, и я пойду». Но глаза ничего не приказывали, а только молча и с каким-то немым состраданием смотрели на Мэна. Мэн не выдержал. «Братья, уже поздно, пора спать». Обе, которые всегда такой горячий и нетерпеливый, на этот раз ничего не ответил. Все молча пошли за Мэна, который провел их к теплым стопам сена. «Давайте вместе помолимся», — предложил Ян, и они склонились на колени. Утром Ульрих, который встал раньше всех, увидел гостей и сам стал готовить чашечку настоящего фрисского чая. Он засыпал горсть чая, залил кипятком и поставил на чайное место. Потом стал разливать по чашкам и в каждую специальной ложечкой клал сливки. Именно клал, а не вливал. Сливки были густые и вязкие. Чая было не больше половины чашки, и Ульрих медленно, добавляя в него сливки так, чтобы они скользили по внутренней кромке чашки, стал как бы размазывать их в чае медленными круговыми движениями. При этом большая часть сливок оставалась в полупогруженном виде в верхнем слое чая, а сам чай стал похож на мрамор или на небо, покрытое пористыми облаками. Ульрих любил делать настоящий восточно-фрисский чай. Чай Ульриха всегда имел трехслойную структуру. Внизу сладкий сахар, посредине крепкий горький чай, а наверху мягкие сливки. «Пить такой чай надо медленно, не перемешивая», — объяснял Ульрих гостям. Они выпили положенные три чашки и наперебой хвалили хозяина. Мэнна пил чай безучастно. Перед глазами он видел лик, который не хотел повелевать, а только смотрел с любовью и жалостью. Хотя сейчас Мэнна казалось, что взгляд смотревшего был устремлен не на него, а куда-то в сторону. Может быть, на его братьев, которые в этот момент беззаботно пили чай и не думали, что где-то под морозным ветром, сгибаясь и пряча лица в рукавицы, бредут солдаты. Кому они идут на этот раз? Кто будет следующий после Герита и Германа? Люди средневековья проще смотрели на смерть. Она все время гуляла где-то рядом, но жить они хотели не меньше нашего. «Ну так что ты скажешь нам?» — вернулся к вчерашнему разговору обе, когда они шли к двери. Казалось, что они говорили об этом всю ночь и все утро, хотя вслух не было произнесено ни слова. «Когда тебя ждать в Гронингене?» Мэнна помолчал и сказал напоследок: «Братья, давайте будем молиться. Если это Господь зовет меня, то скоро я приду в Гронинген». Обе крепко пожал ему руку и вышел. Примерно через месяц, когда почки на деревьях уже набухли, а снег стал грязный и тяжелый, Мэнна с беременной женой отправился в Гронинген. Позже, описывая свое обращение и начало служения, Мэнна писал об этом времени: «Примерно через год ко мне пришли несколько человек просить меня взять на себя заботу о таких, как они. Священное Писание они понимали так же, как и я. Они порвали с греховным миром и отдали свою жизнь тому, кто умер за них на кресте. Когда я услышал их просьбу, то испугался. В мире царили страх и отчаяние. С одной стороны, я осознавал свое незнание, природную слабость, видел незнающие границ зло, тиранию, мощные секты, изощренность злых духов, отдавал себе отчет о том, насколько тяжел крест, который мне придется нести, взяв на себя ответственность вести людей за Христом. А с другой стороны, голод, нужду и лишение Бога боящихся людей, которые блуждают в этом мире, как овцы, оставшиеся без доброго пастыря. После долгого разговора я попросил братьев молиться за это дело. Если на то будет воля Господня, то хочу просить Его дать мне такую душу и сердце, чтобы я мог сказать, как апостол Павел: «Горе мне, если я не буду проповедовать Евангелие». Так началось служение Мэна. Мэна поселился в Гронингене, в доме одного из братьев, и здесь же туманным мартовским вечером 1537 года Обе Филлипс рукоположил его на пресвитерское служение. Каждое воскресенье Мэна проповедовал в доме Тильмана, где собирались крещенцы и их семьи, а потом за совместной трапезой, на которую каждый приносил все, что мог, и они беседовали о Христе, Его Слове, Его Церкви. В будни, когда женщины хлопотали по хозяйству, Мэна писал: «Несколько лет, проведенные им в Гронингене, были, пожалуй, самыми плодотворными в литературном отношении». К лету того же 1537 года Мэна завершил свою книгу о духовном воскресении. Теперь он много путешествовал, посещая братьев в северо-восточной Германии, и специально для них он начал писать на саксонском наречии. Его книги — это, по сути, продолжение его бесед. В духовном воскресении он говорит не только о грядущем воскресении тел, но главным образом о духовном пробуждении или воскресении духа, которое происходит с человеком при возрождении. В это время он явно находился под влиянием Обе Филлипса, который всегда подчеркивал индивидуалистическое, духовное начало в христианской жизни. Летом у Мэна родился сын, и он больше времени проводил дома. В это время он уже чаще размышлял о церкви. Ему приходилось много беседовать с так называемыми духовными христианами-спиритуалистами, которые часто имели откровения от Бога и громко объявляли о воле Божьей. Мэна помнил Мюнстерскую трагедию, помнил Иоанна Линденского, Гофмана с его откровениями и твердо противостоял решениям, основанным на откровениях. Особенно трудно ему приходилось с Обе, который имел на него большое влияние. Но авторитет Слова Божьего был для Мэна больше. Однажды, почти всю короткую июньскую ночь, Мэна и Обе спорили о роли общины. Мэна настаивал на дисциплине, Обе говорил о духе. Они все больше расходились во взглядах. Маленький сын Мэна плакал. «Животик болит», — говорила Гертруда. Но мужчины останавливались лишь на мгновение и снова возвращались к разговору. Эти дискуссии заставили Мэна глубже понять роль общины и природу церкви вообще. Не так давно он отдал в печать книгу о воскресении, но уже несколько месяцев, как закончил свой новый труд о церкви, о новом творении, которое увидело свет в следующем 1538 году. Авторитет Мэна рос. Вместе с родным братом Обе Дирком Филлипсом, который также был рукоположенным пресвитером, несколько лет Мэна собирал разрозненных крещенцев в общины, устанавливал церковный порядок, рукополагал служителей, совершал хлебопреломления. Обе в этих делах почти не участвовал. Он все больше замыкался в себе и критиковал Мэна и Дирка за излишний легализм и строгие порядки в общине. В январе 1539 года бургомистр Гронингена под влиянием городского совета издал указ, по которому все крещенцы и их семьи подлежали выселке из города, а их дома и имущество подлежало конфискации в городскую казну. На следующий день после указа, когда Мэна с Гертрудой и маленьким сыном уже собирались выходить из дому, в котором прожили более полутора лет, в дверь постучал Квирейн Питерс, их сосед. Он не принадлежал гронингенской общине крещенцев, но часто приходил на их воскресные собрания. Квирейн просил Симонсов зайти к нему в дом и пообедать перед дальней дорогой. Вместе они зашли в дом Квирейна и сели за стол. Разговор не получался. Мэна был молчалив, мысленно он уже был в родном Витмарзуме, куда собирался вернуться, чтобы поискать новое убежище для своей семьи. Он чувствовал, что Квирейн хочет что-то сказать ему, но не решается, Наконец, без всякой связи с предыдущей фразой, Квирейн сказал: «Мэнна, я хочу, чтобы ты крестил меня». Никто не ожидал такой просьбы. «Но разве ты не знаешь, что ждет крещенцев?» Не то спросил, не то заявил Мэнна. «Ты же слышал вчерашний указ?» «Я уже давно решил», — твердо ответил Квирейн. «Я должен соединиться со Христом. Больше ждать не хочу. Кто знает, что может со мной случиться завтра», — пророческим тоном произнес он. «Но тебе придется покинуть родные места», — заметил Мэнна. «А я все равно решил уезжать отсюда. Не знаю, удастся ли мне продать дом, но я хочу уехать в Амстердам. Там можно пожить спокойно», — обдуманно ответил Квирейн. И снова небо как бы распахнулось, и незримый ангельский хор пел славу вышних Богу. Еще один спасенный вошел в Церковь Христову. Квирейн не знал, что Амстердам, который все считали городом религиозной свободы, через десяток лет превратится в город религиозных преследований, и он сам станет их жертвой. Мэнна уже ничего не сдерживала. Путы страха и нерешимости остались в Альдерзуме. Простые, но непоколебимо твердые в вере братья развязали его, и он понес слово Христово по Нидерландам и Саксонии.